Маскулинность – это ясное понимание, чего ты хочешь, и возможность совершения необходимых действий для достижения желаемого. Если человек однажды это познал, то без огромного ущерба для своей психики он не сможет этого забыть. Та независимость и критическая рассудительность, полученные женщиной в результате подобного опыта, становятся для нее позитивными и ценными приобретениями. Она больше никогда не сможет с ними расстаться. Карл Густав Юнг. Глава 6. Анимус. Миновав маскарад социальных масок, преодолев пучину стыда и забрав с собой вытесненные части личности, мы покинули царство тени, вошли в измерение архетипов и вплотную подошли к наиболее темным глубинам человеческой психики – к аниме и анимусу. Не волнуйтесь, эти глубины темны не из-за того, что в них таится нечто страшное, а потому что свет сознания до них почти не доходит. Анима и анимус – это дальние структуры бессознательного, которые осознать очень сложно. Однако это не мешает им оказывать колоссальное влияние на нашу личность и жизнь в целом. Для начала я предложу вам наиболее простые определения анимы и анимуса, а позже мы добавим им объемы с помощью жизненных примеров. Анимус, в переводе «дух», это внутренний образ мужчины в психике женщины. Он персонифицирует в себе принцип логоса, мужской принцип, а значит, отвечает за защиту, рациональность, логику, структуру, правила, мысли, разделение. Анима, в переводе «душа», это внутренний образ женщины в психике мужчины. Она соответствует принципу Эроса, женскому принципу, который воплощает принятие, эмоциональность, единение, пассивность, создание связей, чувственность. Грубо говоря, если вы женщина, то в вашем бессознательном живет некий мужчина, который регулирует работу вашей мужской части и всех качеств, которые считаются маскулинными. Если вы мужчина, то в вашем бессознательном заправляет некая женщина, которая отвечает за вашу женскую часть и все те качества, которые считаются феминными. Женщина, которая находится в гармонии со своим анимусом, обладает глубинным самоуважением и принятием себя. Она строит отношения только с достойными мужчинами. Холодные или отвергающие партнеры не могут привлечь ее интерес. Для мужчин и их анимы будет справедливо то же самое. Если анима гармонична, то мужчина просто не сможет находиться в близких отношениях с женщиной, которая относится к нему хуже, чем его анима. Однако сфера влияния анимуса и анимы не ограничивается межличностными отношениями, а распространяется на все сферы жизни в целом, и вы убедитесь в этом, изучая дальнейшие примеры. Я понимаю, что все эти образы могут казаться слушателю чересчур абстрактными. Какой-то мужчина живет внутри меня, а я о нем ничего не знаю. Более того, я не могу его увидеть или потрогать. И это недоумение будет справедливо. Стейн Мюррей изящно описал эту сложность восприятия. «Анима, анимус, собственно говоря, является научной гипотезой о чем-то, что существует, но что невозможно непосредственно наблюдать, подобно неизвестной звезде, чье положение и размер известны только благодаря измерениям гравитационных сил вокруг нее». Поэтому, дорогой слушатель, я насытила эту главу жизненными примерами, чтобы вы могли прочувствовать те самые гравитационные силы анимуса, которые воздействуют на жизнь человека и окружающих его людей. В этой главе мы постараемся разобраться, кто же такой этот анимус, как он формируется в женской психике, какое влияние он оказывает на вашу жизнь и как сделать его образ наиболее гармоничным. Рекомендация. Слушая примеры героев, попытайтесь представить себя на их месте. Таким образом, вы сможете наиболее полно ощутить разные образы анимуса и познакомиться с ними поближе. Кто он? Какой он? Анимус – это образ вашего внутреннего мужчины. Я хочу сразу предложить слушательницам представить своего личного анимуса и продолжить прослушивание вместе с ним. Скорее всего, в вашем воображении – пусть и очень отдаленно, уже возник смутный мужской образ. На этом этапе я предлагаю зафиксировать его в памяти, обозначить цветовыми оттенками, но ни в коем случае не разбирать детально, потому что вы можете его спугнуть. Образ, который возник в вашей голове в первые секунды, будет продуктом вашего бессознательного. как минимум, наиболее приближен к нему. Если вы начнете препарировать своего анимуса и добавлять к нему детали раньше времени, то он станет продуктом сознательного воображения. А это нам не подходит. Поэтому зафиксируйте первообраз, который вы смутно представили, придайте ему оттенки, а лучше нарисуйте на бумаге в виде расплывчатой фигуры и отложите рисунок в сторону. Он нам еще пригодится. Как же сформировался ваш анимус? Мы можем разделить процесс формирования анимуса на три этапа. Бессознательный, детский и взрослый, сознательный. Бессознательный этап. Анимус также является архетипом коллективного бессознательного, а значит, содержит в себе собирательный образ всех мужчин, включая как положительные, так и негативные проявления. То есть в момент вашего рождения у вас уже было бессознательное представление о мужчине, некий фундамент образа уже содержался в глубинах вашей психики. Вы познакомились с некоторыми коллективными мужскими архетипами в прошлой главе, и все они соответствуют природе анимуса. Детский этап. Вы знакомитесь с первым мужчиной в вашей жизни, вашим отцом, и именно его фигура окажет самое большое влияние на вашу мужскую часть. Далее по значимости будут фигуры дедушки, отчима, брата, дяди и так далее. Если ваш отец присутствовал в вашей жизни как теплая, надежная и сильная фигура, на которую вы всегда можете положиться, то его образ создаст почву для благоприятного развития анимуса. Безусловно, на протяжении жизни вы будете встречать негативные образы мужчин, которые могут причинить вам боль, но положительный вектор анимуса, заданный отцом, будет вести вас к любящим и нежным представителям мужского пола. Положительный опыт общения с отцом, восхищение и уважение к нему также поможет вам в принятии своей мужской части. Женщины, которым повезло родиться в полной семье, где отец был авторитетной и любящей фигурой, с гордостью рассказывают о своих сходствах с ним. Они смотрят в зеркало и отмечают черты лица, цвет глаз или форму ушей, которые перешли к ним от отца. От них можно услышать подобные фразы: «Я такая же упертая, как мой отец». «Чувство юмора мне досталось точно от папы. Папа привил мне свою любовь к соревновательным играм». Бессознательно эти женщины хвалят именно свою мужскую часть личности, а значит, ценят ее и принимают. Папины дочки, в положительном смысле этого выражения, обычно не испытывают сложностей в построении отношений с противоположным полом, потому что мужчина для них – это нечто понятное, необходимое, доброжелательное, любящие и надежные. На следующем этапе формирования анимуса они, вероятнее всего, будут подкреплять и продолжать взращивать положительный образ мужчины, окружая себя соответствующими фигурами. А теперь давайте перейдем к более широкой категории женщин, которые были лишены фигуры поддерживающего отца. Как обстоят их дела с формированием анимуса? Отец отвечает ребенку на негласный, несформированный, но всегда витающий в воздухе вопрос: «Кто такой мужчина?» «Мужчина – это кто-то, кто всегда будет рядом, спасет меня от дракона, накормит вкусным печеньем и сводит в парк аттракционов?» «Или мужчина – это и есть дракон, от которого я должна спастись сама, прихватив с собой рыдающую маму, и закрыться в кладовке, пока он не протрезвеет?» Мы не можем игнорировать реальность, которая для многих разнится с положительным образом мужчины. Женщинам, которые выросли с агрессивным, стыдящим, алкозависимым или инфантильным отцом, нужно приложить большие усилия для реконструкции и гармонизации своей мужской части. В моей практике была клиентка, обладающая выдающимися способностями в области химии. Но она не могла их реализовать и перебивалась малооплачиваемыми подработками. Отец был значимым академическим деятелем, имел вес в научной среде, и его фамилия глубоко уважалась. По совместительству он был домашним тираном, регулярно избивал жену и дочь, оставляя не только физические раны, но и душевные травмы, которые не смогли зажить спустя долгие годы. Моя клиентка была уже взрослой женщиной, она много лет не поддерживала отношения с отцом и при первой возможности взяла мамину девичью фамилию. Она так отчаянно хотела разорвать любые напоминания о своем родстве с тем мужчиной, что переехала в другую страну и прервала общение со всеми родственниками, кроме матери. Но вот незадача. Она была слишком похожа на своего отца. Склад ума, Скорость реакции, интонации голоса и та самая хватка, которая сделала ее отца успешным, все это она выбрала в себя. Она знала, что отцу все эти качества передались от деда, с которым они были очень похожи, но дедушку она также считала неприятным человеком. Мужская часть ее личности оказалась взаперти и, подобно проклятому наследству, пылилась без дела. Каждый раз, когда ее голос становился жестче, мысли приобретали особую резвость, а брови вздымались вверх, она испытывала настоящий ужас. Само допущение «я точно как мой отец» вызывало в ней омерзение, и она сразу обрубала в себе любой импульс, который имел с ним сходство. Таким образом, те маскулинные качества, которые она могла бы использовать для достижения своих карьерных целей, убирались в тень, и ее анимус оставался для нее омерзительным. Только после принятия своего мужского наследства, которое находилось в тени, она смогла полностью реализоваться в своей карьере. Отвечая на возможный вопрос, да, анимус вполне может содержать в себе ваши теневые качества. Теневая работа приближает вас к анимусу и аниме, потому что тень лежит ближе к сознанию, и с ней проще работать. И по мере принятия теневых аспектов своей личности, вы приближаетесь к общей личностной гармонии, а значит, анимус и анима тоже становятся более гармоничными. Я знаю, что многие мои слушатели, как женщины, так и мужчины, могли узнать в истории моей клиентки себя и свои отношения с отцом. Некоторые из вас могли даже выразить мощное сопротивление. «Но фигура моего отца точно не содержит в себе ничего ценного». Если у вас есть подобная убежденность, или же вы носите в себе ненависть к нему, то я хочу вас заверить. В этой книге мы не будем заниматься всепрощением и посылать лучи любви родительским фигурам. Нет, это книга о принятии себя. А значит, вы можете принять в себе любые чувства, которые у вас есть на данный момент. Пусть даже это ненависть. Я прошу вас обратить внимание на пример моей клиентки, которая столкнулась с невозможностью актуализации своих маскулинных качеств, необходимых для достижения карьерных целей. Коррекция ее анимуса и разблокировка нужных качеств будет возможна после принятия отца внутри себя. Ей не обязательно прощать отца и уж тем более восстанавливать с ним общение. Если она к этому не готова или не хочет этого делать в целом. Да, было бы полезно прожить сильные негативные чувства по отношению к нему, для ее же блага. Ведь ненависть связывает нас с ее адресатом с такой силой, на которую не способна даже любовь. Но все же первым шагом для моей клиентки было принятие своего родства с отцом и признание наследованных черт по отцовской линии. Из прошлых глав вы уже знаете, что такое принятие на самом деле. Это отказ от борьбы. Мы не можем физически вернуться в детский этап формирования анимуса и заменить мужской первообраз на положительный, но мы можем его скорректировать. Далее вам будут предложены соответствующие упражнения. Как вы заметили, первые два этапа формирования анимуса являются данностью, а не сознательным процессом. А вот сознательно влиять на свои отношения с анимусом мы можем только на третьем этапе, во взрослом возрасте. Взрослый этап. Этот этап я считаю самым важным, потому что женщина может выбирать мужские фигуры, с которыми она будет взаимодействовать. Мы знаем, что довольно часто травмы, полученные в детстве, оказывают гипнотическое влияние на человека и создают иллюзию отсутствия выбора. Если вы попали под чары деструктивных сценариев, то, скорее всего, в вас есть подобные установки. Все мужчины одинаковы, от мужчин одни лишь проблемы. Я должна подчиняться мужчине, чтобы выжить. Рано или поздно мужчина меня бросит. И, скорее всего, вы находите реальное подтверждение подобным убеждениям. Хорошая новость в том, что мы сознательно можем корректировать эти наблюдения путем работы с негативными установками и наблюдением за противоположными, положительными примерами. Я предлагаю вам сделать несколько упражнений для гармонизации вашего анимуса. Упражнение для коррекции детского этапа. Достойное наследство. Вспомните черты характера, внешности, привычки, манеры, особенности своего отца или дедушки, которые перешли к вам по мужской линии и которыми вы можете гордиться. Как они вам помогают? Какую роль они играют в вашей личности и жизни? Приведите конкретные примеры и запишите их. Дайте себе время подумать и не ограничивайте свое мышление, потому что даже при негативном семейном образе мужчин Например, когда все мужчины в семье страдали от алкозависимости, в нем будут содержаться и ресурсные черты. Например, одна моя клиентка назвала достойным наследством свою группу крови, которая перешла к ней от отцовской линии. Она отметила, что здоровая кровь дала ей возможность стать донором для нуждающегося пациента. Другая же клиентка унаследовала от дедушки горячий темперамент. Она уточнила, что дедушка использовал свой темперамент как оправдание дурному поведению, а ей он помогает играть драматические роли в театре. А третья отметила крепкое здоровье мужчин в их семье. Все они страдали от алкозависимости, но при этом дожили до преклонных лет. Я понимаю, что последний пример может показаться спорным, но я хочу отметить, как именно использовалось это здоровье. Кто-то использует свою золотую генетику для прожигания жизни и растрачивает ее, а кто-то делает выбор в пользу созидания. В прошлых главах мы обсуждали двойственность человеческих качеств, поэтому помните об этом, когда выполняете упражнение. У любой черты, явления и аспекта личности может быть две стороны. Кому-то крепкое здоровье помогает злоупотреблять алкоголем в 50 лет, а кому-то дает возможность кататься со своими внуками на велосипеде. Хороший или дурной выбор делает сам человек, а не его изначальные данности. Если вы не знали своего отца или родственников мужского пола по отцовской линии, постарайтесь найти фотографии, расспросите знакомых родственников, узнайте национальность и любые другие признаки, которые позволят получить информацию о мужчинах по отцовской линии. В крайнем случае, если не получилось добыть информацию, можете воспользоваться методом исключения. Подойдите к зеркалу и почувствуйте, какие черты вашей внешности, особенности тела, могли вам передаться от отца. Например, один мой клиент обладал ярко-зелеными глазами, которые маловероятно достались ему по материнской линии, а значит, перешли к нему со стороны отца. Другая клиентка обнаружила в себе иранскую кровь с отцовской стороны, и она поняла, откуда взялась ее страсть к шелковой одежде и работе с тканями. Упражнение для коррекции мужского образа во взрослом возрасте «Гибкие убеждения». Если вы чувствуете, что в вас присутствуют негативные убеждения о мужчинах, основанные на личном опыте или опыте своих знакомых, то я предлагаю вам сделать следующее упражнение. Выпишите все негативные убеждения касательно мужчин, которые приходят в вашу голову. Вы обнаружите, что они являются очень обобщенными и несправедливыми. Я знаю, что вы можете перечитать эти убеждения и согласиться с ними. Например, одна моя клиентка выразилась так. «Луиза, но ведь без мужчины жить и правда проще, они же создают одни проблемы. И это не только мое мнение, но и опыт моей сестры, подруг и других знакомых». При этом на сессию она пришла с запросом найти партнера для здоровых отношений. Мы видим явный внутренний конфликт. С одной стороны, я хочу отношений, а с другой, они сулят мне неизбежные проблемы. Более того, слова психолога о том, что это когнитивное искажение всех мужчин грести под одну гребенку, вызовут в ней еще большее возмущение. Почему? Потому что она сделала этот вывод опытным путем. А опыт – вещь упрямая. Я бы предложила ей очень мягко перейти от категоричных суждений в сторону гибкой картины мира. Например, «Да, я согласна с вами. Есть мужчины, которые доставляют одни проблемы и делают жизнь невыносимой. А бывают мужчины, которые проблемы решают и делают жизнь своих женщин счастливее». И отвечая на этот вопрос, важно вспомнить соответствующие примеры. Это может быть сначала нелегко и потребуется сознательная работа памяти. Когда в нашей психике есть некое жесткое убеждение, оно становится фундаментом для других мыслей, взглядов и даже чувств. Например, женщины с негативной установкой о мужчинах могут использовать ее, чтобы облегчить боль от неудачных отношений. «Ну и хорошо, что у меня с ним ничего не получилось. Я же знаю, что от мужчин одни проблемы». Поэтому любые убеждения насчет себя и мира лучше изменять мягко. В таком случае сопротивление будет ниже, и работа пройдет менее болезненно. Я предлагаю сделать вам это упражнение, которое поможет скорректировать вашу картину мира и мужские образы в ней. Первое. Выпишите негативные убеждения, которые относятся к мужчинам. Второе. Не опровергайте это утверждение, а признайте, что оно может быть достоверным. Третье. Запишите положительную альтернативу. Примеры. «Мужчины всегда меня бросают. Это лишь вопрос времени, когда меня бросят. Какой-то мужчина может меня бросить, а мой мужчина будет всегда рядом. Мужчины-абьюзеры, и будет момент, когда он распустит руки. Какой-то мужчина может проявить ко мне агрессию, а мой мужчина будет относиться ко мне трепетно. Мужчины — это источник проблем, и мне приходится их решать. Какой-то мужчина создает вокруг себя проблемы, а мой мужчина помогает мне в решении проблем. Все мужчины — изменщики, просто кто-то это лучше скрывает. Какой-то мужчина всегда будет изменять, а мой мужчина — человек семейный и ценит супружескую верность. Мужчины всегда меня критикуют и делают мне больно. Какой-то мужчина меня оскорбит, а мой мужчина делает мне комплименты. Возможно, пока вы еще не встретили своего мужчину, но это упражнение поможет вам заложить хорошую почву для прорастания положительного мужского образа. Как дополнение к упражнению, предлагаю вам сознательно искать и подмечать примеры таких мужчин в реальной жизни. Ведь в нашей психике растет то, на чем мы больше всего фокусируемся. А такие наблюдения и подкрепления послужат отличным удобрением для положительного мужского образа. Упражнение для коррекции бессознательного мужского образа «Инопланетянка». Представьте, что вы никогда не жили на этой планете и впервые прилетаете на Землю с очень важным межгалактическим заданием. Вам необходимо собрать информацию о мужчинах и рассказать о них жителям других планет. Разумеется, всю информацию вы должны записать, чтобы она осталась достоверной. В своем отчете вы должны упомянуть, кто такие мужчины, какими они бывают, какие качества вам в них нравятся, какие качества кажутся вам опасными, какой типаж мужчин вам понравился больше всего, чем именно, какой типаж мужчин понравился вам меньше всего, чем именно. Также для работы с коллективным образом мужчин подойдет упражнение из прошлой главы, которое было предложено после описания архетипа любовницы. Как поймать своего анимуса? Анимус обитает в самых дальних и потаенных слоях человеческой психики, но все же существуют некоторые способы его увидеть. Возможно, вы помните святочное гадание в русских деревнях, когда незамужние девушки звали своего суженого-ряженого. Под покровом густой ночи они пробирались в баню через снежные сугробы, зажигали свечи и расставляли зеркала. Затем гадающая девушка начинала расчесывать волосы и призывать суженого, который должен был показаться в зеркале. Процесс гадания был очень страшным и рискованным занятием, ведь наши предки были людьми суеверными, и подобные заигрывания с потусторонними силами порицались. Поэтому девушки, согласившиеся нарушить табу, обладали высоким градусом решимости. Это гадание представляло опасность не только из-за религиозных запретов, но и из-за страха увидеть нечто ужасное, нежеланное, трагичное и неминуемое. Я помню, как, будучи ребенком, слушала рассказы своей бабушки и ее подруг о результатах этого гадания. Они верили в правдивость этого предприятия и даже приводили настоящие аргументы. Некоторые из них сами проводили святочный ритуал и видели своих суженых, а другие рассказывали не менее реалистичные истории своих родственниц. Кто-то видел сон после гадания, в котором являлся мужчина, а другие клялись, что своими глазами видели мужской образ в зеркале. Кому-то привиделся изможденный парень с впавшими щеками и отрешенным взглядом, и по воле неминуемого рока девушка вышла замуж за мужчину, который всю жизнь мучился от алкоголизма. А больше всего мучилась его семья. Другая родственница увидела мужчину в соболиных мехах и с богатыми перстнями на всех пальцах. Впоследствии она стала супругой зажиточного металлурга. Правда, это был ее второй брак, но предсказанное зеркалом все же сбылось. Одна из бабушкиных подруг, Антонина Ивановна, делилась своим удачным и удивительным опытом. «Вот я тогда увидела военного в форме. Как наяву увидела, клянусь. Он мне из зеркала помахал. Я испугалась, зеркало откинула и убежала в дом. И про эту чертовщину вспоминать боялась еще много лет. А потом вышла замуж за своего Витьку и всю молодость в военных городках провела. Военным же он оказался, военным». Еще в детстве все эти рассказы казались мне сказками, но с некоторой долей правды. Если вспомнить Антонину Ивановну, то она была женщиной очень деятельной, организованной и дисциплинированной. Причем это были ее истинные качества, а не вынужденно приобретенные. Неудивительно, что ее анимус явился к ней в образе военного человека, который ей полностью соответствовал. Если посмотреть на обстоятельства гадания с психологической точки зрения, то все эти девушки и правда могли видеть своего суженого, но он не являлся потусторонним существом. Это был их анимус. Жуткие обстоятельства и требования ритуала могли обнажить бессознательное, сбросив вуаль психологических защит. Решимость, нарушение табу, готовность встретиться с чем-то пугающим и непоколебимая вера, что встреча непременно состоится. «Не волнуйтесь, я не буду предлагать вам провести банный ритуал в святочную ночь, чтобы увидеть своего анимуса. Ведь мы с вами знаем, что такое проекция. Все рассказы и видения во время подобных гаданий являются именно проекцией своего внутреннего содержания на внешний объект. В случае суженного ряженого этим объектом является зеркало. К счастью, вы не должны искусственно погружать себя в пугающую атмосферу, чтобы встретиться со своим анимусом. Есть более гуманные способы для соприкосновения с ним. Проекция и сновидение. Проекция анимуса. С понятием проекции мы познакомились в контексте теневой работы. Свою тень чаще всего мы проецируем на представителей нашего пола, а вот анимуса женщина проецирует только на мужчин. Часть этой главы была посвящена вашему отношению к мужчинам не потому, что я лично заинтересована во взаимной любви полов, а потому что ваше отношение к мужчинам неразрывно связано с природой вашего анимуса. Поймать своего проецируемого анимуса несложно. Достаточно вспомнить мужчину, к которому вы испытывали сверхинтенсивные чувства. Под сверхинтенсивными чувствами я подразумеваю состояние, близкое к одержимости, которое может носить как характер любовной лихорадки, так и наполнять вашу душу ненавистью. Здесь я приведу понятный для всех пример невзаимной любви. Юная женщина до беспамятства влюбляется в мужчину. Реальных отношений между ними нет. Есть лишь кратковременные встречи и бесконечные телефонные переписки. Женщина хочет большего. Кажется, ей нужна настоящая близость с перспективой «жили долго и счастливо». Но мужчина постоянно пропадает. Он напоминает фантазию, которая внезапно появляется и также внезапно исчезает, обещая непременно вернуться. Подобные отношения – это идеальное поле для проекций, потому что в них много пустот, которые можно заполнить своим внутренним содержанием. Вот и наша героиня приходит к психологу и описывает своего возлюбленного. «Я уверена, что у него есть ко мне чувства, но он такой сложный человек. В его жизни много проектов, людей и проблем, которые требуют его полной вовлеченности. Он человек амбициозный, поэтому ему сложно связать себя крепкими узами. Как думаете, как обстоят дела у этой женщины с ее собственными амбициями и реализацией?» Правильно? Никак. Ее фокус внимания смещен на значимого другого, который, в свою очередь, полностью погружен в себя, свои смыслы и свои цели. Наша героиня влюблена и скучает не по тому мужчине, а по своим частям личности, которые она в него поместила. Она тоскует по своему анимусу, который отвечает за амбиции и реализацию женщины во внешнем мире. Поэтому люди, находящиеся в состоянии любовной зависимости, часто испытывают одно и то же чувство. Когда возлюбленный другой рядом, я чувствую себя наполненной, интересной, цельной, живой. Мне безопасно. Но когда он меня покидает, то мир будто теряет краски. Будто мне не хватает какой-то части себя, чтобы вновь почувствовать себя цельной. А вот когда люди состоят в здоровых отношениях, где присутствует искренняя близость, то места для проекций просто не остается, потому что они видят друг друга такими, какие они есть на самом деле. Если вы благодаря своему опыту можете понять пример нашей героини, то сделайте простое упражнение. Первое. Подумайте о мужчине, к которому вы испытываете ту самую влюбленность. Можете взять мужчину из прошлого, к которому когда-то испытывали сильные чувства, схожие с одержимостью. Второе. Выпишите качества и характеристики, которые особенно сильно вам в нем нравились. Третье. Задайте себе вопрос. Каких качеств, благ, ресурсов мне самой не хватало в тот период жизни? Вы удивитесь, но ответы из пункта 2 и 3 могут быть идентичными. Например, женщина влюбляется во властного мужчину, хозяина жизни. При этом хозяйкой своей жизни она не является. Он же демонстрирует те качества, которые нужны ей, чтобы навести порядок. Ассертивность, эгоизм, организованность. Другой пример. Женщина влюблена в рок-музыканта, который обладает всеми атрибутами этого образа. Творческий, готовый пойти на риск, нарушить табу, и вечно в окружении друзей он становится идеальным вместилищем для ее анимуса. Сама женщина воспитывалась строгой матерью. Слово «секс» вызывало в ней прилив стыда, а самый рискованный поступок в ее жизни – проход в кинотеатр без билета. Конечно, она узнает в бунтующем музыканте своего вытесненного анимуса и влюбится в него. Если вы используете метод проекций, то вычислить анимуса поможет не только любовная лихорадка, но и другие обуревающие чувства, такие как ненависть. Например, женщина, назовем ее М, работает в фирме, владелец которой славится своим жестким характером. Он не оскорбляет своих сотрудников, не повышает на них голос и не нарушает профессиональную этику, но при этом его интонации, вопросы и утверждения несут императивный оттенок. М начинает замечать, что даже после завершения рабочего дня образ начальника не выходит из ее головы. Она периодически ведет с ним разговоры у себя в голове, объясняет ему что-то и оправдывается. В общем, ведет себя так же, как в обычной жизни. Несмотря на то, что М уже взрослая женщина и высококлассный специалист, перед начальником она ведет себя как школьница. Заметьте, в своей голове она рассматривает возникающий образ начальника как инородный объект, который на нее нападает. А что мы знаем насчет инородных объектов в нашем психическом пространстве? Верно. Чаще всего они являются представителями нашей тени, которая принимает яркий образ, чтобы до нас достучаться. Когда М поймет, что ей самой не хватает некоторой жесткости, которая соответствует ее позиции в фирме, то и начальник будет восприниматься совершенно иначе. Чтобы эту жесткость, неагрессивность в себе развивать, она может воспользоваться одной из практик с архетипом воина. Например, подготовиться к встрече с начальником заранее и взять своего воина с собой. Любые мужские архетипы напрямую связаны с вашим анимусом. Сны. Второй способ для ловли анимуса – это работа со сновидениями. В сновидениях анимус является в мужских образах. Обратите внимание, что ваша тень всегда будет одного с вами пола в сновидениях. Дневник сновидений – это лучший инструмент, который может провести вас к бессознательному. Чем больше и чаще вы записываете свои сны, тем лучше будет ваша работа с ними. К сожалению, многие недооценивают подобные дневники, хотя именно регулярные записи и перепроживание своих снов создает крепкий мост между вами и вашим бессознательным. Во снах обратите внимание на все образы и символы, которые ассоциируются у вас с мужским началом. Это могут быть как образы реальных мужчин, так и маскулинные символы. Важно! Достоверно интерпретировать свой сон можете только вы, поэтому фокусируйтесь не на интерпретации сонников, а на своих чувствах. Например, если вам снится сон, в котором за вами гонится мужчина с ножом, то это не значит, что анимус хочет нанести вам вред. Возможно, он хочет вас о чем-то предупредить или отдать нож вам для защиты. Или в реальной жизни вы состоите в браке, а во сне вы испытываете мощное влечение к другому мужчине, и оно вас пугает. Это вовсе не означает, что вы стремитесь изменить своему мужу. Мужчина во сне может быть вашим анимусом, который воплощает в себе некие качества личности, которых вам недостает в реальной жизни. Например, одной моей клиентке приснился мужчина-викинг, с которым во сне она состояла в интимных отношениях. Сон был яркий, она описывала его так. «Это не тот типаж мужчин, который нравится мне в обычной жизни. Мужчина из сна был похож на викинга. У него были огромные крепкие руки и подтянутое тело. У него была очень толстая кожа, из-под которой будто пульсировала энергия. Да, он был воплощением энергии, и я не могла перед ним устоять. Мы занялись сексом. Когда я попросила клиентку использовать свое активное воображение, чтобы более подробно смоделировать образ жизни этого мужчины, то она сказала: «Мне кажется, что такой мужчина ведет очень активный образ жизни, и у него точно есть лошадь». В реальной жизни эта женщина занималась конным спортом, но много лет назад она получила травму, упав с лошади. После этого она боялась возвращаться в спорт, который был значимой частью ее жизни и мощным источником энергии. Вот таким образом Анимус напомнил ей о ее истинной страсти. Через некоторое время она и правда вернулась к любимому занятию. Поэтому, работая со снами, не бойтесь экспериментировать и использовать активное воображение. Первое. Записывайте свои сны сразу же после пробуждения. Второе. При интерпретации снов полагайтесь в первую очередь на свои чувства, а не толкование из сонников. Третье. Если сон оборвался, то вы можете его заново воспроизвести. Примите горизонтальное положение, закройте глаза и воспроизведите сон заново. Когда вы дойдете до момента обрыва сна, включите активное воображение. Как бы он развивался дальше, если бы вы не проснулись? Важно! Не стремитесь контролировать продолжение сна и вести его к желанному исходу. Просто идите за потоком образов. Ваше бессознательное достроит продолжение за вас. Четвертое. Если вы увидели своего анимуса во сне, то при анализе сна спросите себя, что он хотел мне сказать, какое послание он мне передает. Чем чаще и сознательнее вы работаете со снами, тем легче вы начнете получать ответы. Даже на самые сложные вопросы. Основные состояния анимуса. Хотя анимус – очень интимная область психики, мы все же можем понять по женщине, в каком состоянии находится ее анимус. Далее мы рассмотрим наиболее яркие и противоположные примеры анимуса в жизни женщины. Захваченность анимусом и слабый анимус. Захваченность анимусом. Когда в женщине слишком много мужского, это означает, что она захвачена своим анимусом. Такая женщина постоянно находится на мужской стороне своей личности. Если это состояние устраивает саму женщину и не приводит к внутренним конфликтам, например, «хочу построить отношения, но все мужчины от меня шарахаются», то проблемы в такой захваченности нет. Однако на консультации психолога такие женщины оказываются довольно часто, и их запрос звучит следующим образом. «Я хочу создать семью, но все мужчины слишком слабые для меня. Я быстро их ломаю». Больше похоже на поиск партнера для спарринга на ринге, не находите? Да, эти женщины постоянно конкурируют с мужчинами. Вернее, это делает их анимус. Он превращается в дракона, который ревностно охраняет свою принцессу, феминную часть личности. Почему это происходит? Самая частая ситуация – разочарование в мужчинах и необходимость взять на себя мужские функции в какой-то период жизни. Это может быть детский период, когда отец ушел из семьи, оставив жену и детей без поддержки. Если мама аккомпанирует его уход словами «Видишь, дочка, мужик всегда тебя бросит, надейся только на себя», то вероятность будущей захваченности анимусом увеличивается. Грубо говоря, девочка запоминает «На мужчин полагаться нельзя, значит, я сама должна стать мужчиной». И на тот период жизни такое убеждение может стать спасительным, потому что оно аккумулирует ресурсы психики, предназначенные для выживания во внешнем мире. Да, это та самая маскулинная часть. Но сложное время миновало, а разросшаяся мужская часть продолжает быть огнедышащим драконом, который спугнет даже самого благородного принца. Подобная чрезмерная актуализация анимуса может произойти не только в детском возрасте, но и во взрослой жизни. Например, когда женщина переживает серьезное предательство со стороны мужчины. Она рассуждает так. «Один мужчина меня предал и сделал мне очень больно. Значит, другой должен доказать, что заслуживает моего доверия. Пусть принесет мне аленький цветок». Под аленьким цветком может скрываться что угодно. Интеллектуальные дуэли с мужчиной, проверки на верность, подавление личных границ и другие доказательства. То есть женщина, получившая негативный опыт с одним или несколькими мужчинами, переносит его на другого неповинного человека. Это такая идея коллективной мужской ответственности, которая не совсем справедлива. Поэтому для здорового анимуса важно работать с образом мужчин в целом. Самая жуткая степень захваченности анимусом – это желание психологически кастрировать мужчину. Если в нем нет мужского аспекта, значит нет проблем. Интересно, что такая психологическая кастрация мужчины и разросшийся анимус женщины хорошо видны со стороны. Я уверена, что вы все видели эти парочки. Бойкая, властная женщина и тоненький, почти прозрачный мужчина рядом с ней. Она разговаривает командным резким голосом, смотрит на него всегда сердито и свысока. Он смотрит снизу виноватыми глазами, движения его слабы, а голос почти писклявый. Ее анимус забрал все пространство, поэтому ее супруг ютится где-то с краю. И многих людей такое положение и устраивает. А если им это подходит, значит, проблемы нет. Но что делать, если вы подозреваете, что ваш анимус начал занимать слишком много места, и это доставляет вам дискомфорт? Во-первых, вы должны четко сформулировать, почему вы хотите снизить власть анимуса в своей личности. Должна быть причина. Вернее, конфликт. Чаще всего этот конфликт возникает в желании отношений и невозможности их построить. Потому что в отношениях не могут состоять две маскулинные личности. Они либо будут отталкиваться друг от друга, либо одна поглотит другую. Инга, 42 года. Инга – привлекательная и всесторонне развитая женщина, которая находится в поиске спутника жизни. За ее плечами предательство мужа и болезненный развод, после которого она еще 3 года боялась смотреть в сторону мужчин. Время идет, раны лечатся, и потребность в любимом человеке рядом возрастает. Но вот беда. Инга нравится мужчинам, но они от нее сбегают после 2-3 свиданий. Она знает, что в ней присутствует какая-то тяжесть, которая выражается во враждебном отношении к мужчинам. Инга уже на первое свидание идет со своим проверочным листом и начинает собеседовать своего потенциального спутника. «Почему ты в разводе? Назови конкретные причины. Какие у тебя планы на будущее? Какие у тебя отношения с мамой?» Она приходит на встречу со своим анимусом, и мужчины это чувствуют. Дело не в самих вопросах, а в ее изначальном настрое. Инга хочет здоровых отношений с достойным человеком, но при этом изначально видит в мужчине потенциального предателя, который должен доказать свою невиновность. Как итог, мужчин со слабой мужской частью она и правда ломает, и они сбегают. А вот мужчины с сильной мужской частью ее пугают, она к ним даже не подходит. Рекомендации для Инги. Первое. Инге следует поработать с отношением к мужчинам в целом. Если она рассуждает «все мужчины мусор, но я в этой горе попытаюсь найти бриллиант», то у нее это не получится. Ее анимус всегда будет настороже, готовый к нападению. Она будет конкурировать с мужчинами за власть. Поэтому, прежде чем идти на поиски спутника жизни, ей следует создать положительный образ мужчин в целом. «Мужчина не выше и не ниже меня, он для меня равный». О коррекции мужского образа мы говорили в первой части главы. Второе. Принятие своей уязвимости. Разросшийся анимус обычно защищает какую-то часть личности, которая ранее подверглась сильной боли или отвержению и спряталась от мира. Обычно это беспомощная, мягкая и очень чувствительная часть человека, о которой мы говорили в прошлых главах. Дело в том, что любые близкие отношения предполагают уязвимость, и это неизбежно. Если Инга хочет создать близкие отношения, то ей нужно снять защиты и принять свою бессильную, мягкую часть. Но поскольку в ее жизни случилось предательство и эмоциональное насилие, это сделать не так просто. Помимо работы с теневой частью личности, можно обратиться к анимусу напрямую. Третье. Обращение к анимусу. Ранее я предлагала вам сделать зарисовку своего анимуса. После прослушивания этой главы я предлагаю добавить к нему некоторые детали. Вы можете добавить цвета, форму и даже черты лица, если хотите. Главное, делайте это по наитию, пусть ваша рука следует за вашими чувствами. Не подстраивайте рисунок анимуса под желанный результат, иначе эта практика будет бессмысленной. Например, анимус Инги получился достаточно большим и грозным. Он даже не уместился в рамки листа бумаги. Инга может обратиться к нему напрямую. «Я благодарна, что ты защищал меня в самые трудные моменты моей жизни. Спасибо тебе. Теперь я хочу отправиться в новое путешествие, вступить в другие отношения и почувствовать близкого человека рядом. Твоя защита мне больше не нужна. Если мне будет угрожать реальная угроза, я тебя позову». Чувство безопасности – это то, что делает человека расслабленным и открытым. Инга должна напомнить себе, что ей не обязательно всегда быть начеку, если ей ничто не угрожает. Слабый анимус. Слабый анимус – это недостаток маскулинных качеств. Женщины со слабым анимусом отличаются нерешительностью, слабыми личными границами, отсутствием личных амбиций и склонностью к любовным зависимостям. Классический пример слабого анимуса – это сценарий Золушки, когда женщина ждет, что придет принц и спасет ее. Мы помним, что одна из функций анимуса – Это разделение. Если женщина, захваченная анимусом, слишком независима, и эта независимость мешает ей построить отношения, которые предполагают некоторую степень растворения в партнере, то у Золушек все с точностью наоборот. Золушка желает раствориться в значимом другом. Она не разделяет свое мнение и чужое, свои чувства и чужие, свои желания и желания другого. Когда я была ребенком, у моей мамы была подруга, которая каждый раз приходила к нам в гости в новом имидже. Открывая ей дверь, я никогда не знала, кого я перед собой увижу. В один день она пришла с тугим пучком на голове и в японском кимоно, потому что ее мужчина обожал Азию. Через 3 месяца эта же подруга предстала в образе интеллектуалки, прихватив с собой сборник Бродского и очки с диоптриями. У нее не было проблем со зрением, но был новый мужчина. Это желание мимикрировать под вкусы мужчины – показатель слабого анимуса. Анимус очерчивает границы между женщиной и внешним миром. Если маскулинная часть женщины не развита, то эта граница становится размытой. Она стремится стать частью чего-то или кого-то, а не взращивать собственную аутентичность. Почему это происходит? Причины могут быть разными, но чаще всего они берут свои корни именно в детском возрасте. Если девочка росла под грандиозной опекой родителей или семья была излишне консервативна, то проявление маскулинных качеств – агрессия, рискованность, напористость, властность – табуировались. Наличие авторитарного или агрессивного родителя ставит почти прямой запрет на проявление этих качеств, потому что такой родитель требует полного повиновения. Также к слабому анимусу может привести и отсутствие отцовской фигуры в целом. В таком случае девочка начинает заполнять пустоту в познании мужчин вымышленными персонажами, образами поп-звезд и героями фильмов. Мужчина в этих фантазиях предстает чем-то непонятным, далеким и волшебным. Точно прекрасный принц, он придет за ней и спасет от злой колдуньи, ее матери. То есть она не ищет своего анимуса внутри, а ждет, пока он найдет ее извне, явившись в образе спасителя. Такие женщины часто сбегают из родительского гнезда прямиком в объятия мужчины, который оказывается не принцем, а синей бородой. Но узнают они об этом слишком поздно. В таких браках синяя борода требует от Золушки продолжения игры по сценарию «Не бунтуй, не имей своих амбиций и денег, демонстрируй подчинение и не ставь под сомнение мой авторитет». Кто-то соглашается на подобный союз, и, надо сказать, он может держаться достаточно долго. Но есть женщины, которые слышат зов своего анимуса и решаются на бунт. Они начинают работать, зарабатывают деньги, становятся востребованными во внешнем мире, и когда их анимус окрепнет окончательно, дают отпор синей бороде. Это нелегкий процесс и уж точно не быстрый. Взращивание маскулинной части должно происходить постепенно. Неважно, есть в вашей жизни синяя борода или вы просто чувствуете необходимость в укреплении своего анимуса. Пример. Вероника, 31 год. Вероника – единственная дочь в семье, воспитывалась мамой и бабушкой. Отец погиб, когда она была совсем маленькой, и главой семьи стала бабушка. Это была женщина очень жесткая, авторитарная, требовала соблюдать строгие правила дома. Мама же, напротив, казалась тихой и отстраненной. Она часто вспоминала о своем погибшем муже, и воспоминания были настолько светлыми и теплыми, что Вероника создала себе образ мужчины-спасателя, который граничил с волшебным. Тоска по отцу, которого она не знала, деспотичная бабушка и отстраненная мать – все это превратилось в мощный импульс, который подтолкнул Веронику к раннему замужеству. Она сбежала из родительского дома в объятия к мужчине, которого едва знала до замужества. У них родился ребенок, они обзавелись хорошим домом и жили в целом неплохо. Только вся жизнь Вероники строилась вокруг потребностей и желаний мужа. Каждый раз, когда она хотела устроиться на работу, муж находил много весомых аргументов против этой затеи. Сначала ребенок был маленьким. Потом мужу понадобилась ее помощь в его бизнесе, затем заболела его мама, и он просил Веронику ее выхаживать. Когда Веронике исполнилось 30 лет, и ребенок стал уже достаточно самостоятельным, она поняла, что теперь ей страшно что-то менять. Она так долго жила чужими потребностями, и всех это устраивало, что любое новое начинание Вероники поставит под угрозу их привычный уклад жизни. Но все же больше ее пугала перспектива неизменности этого уклада. Неужели через 5, 10, 20 лет все будет так же? Эта мысль Веронику настолько ужаснула, что в ней появилась несгибаемая решительность изменить свою жизнь. Но с чего ей начать? Рекомендации для Вероники. Первое. Рациональное планирование будущего. Анимус – сущность логичная и рациональная. Если вы хотите его разбудить, то вам нужна конкретная цель и хотя бы примерный план. Эмоциональный всплеск из серии «Я хочу укрепить своего анимуса» здесь не подходит, потому что процесс не заменяет цель. Спящие силы в вашей психике актуализируются только тогда, когда у вас есть конкретный внутренний запрос и визуализация того, что вы желаете получить. Да, поэтому психологи достают вас на сессиях просьбами уточнить ваш запрос. И здесь я приведу аналогию между развитием мускулинных качеств и тренировкой мышц в спортивном зале. Если утром вы смотрите в зеркало и видите, что мышечная масса у вас близка к критическому минимуму, то идти в зал вечером и поднимать тяжелые веса как минимум глупо, а как максимум это очень опасно. Так же обстоят дела и с развитием мускулинных качеств. Начните с малого. Не составляйте грандиозных планов и не требуйте от себя невозможного. Взращивайте своего анимуса по чуть-чуть. Например, Вероника занимается большинством семейных дел, и у нее не остается времени на обучение новой профессии. Значит, нужно его организовать. Отстоять свое право на персональное время. Расставление границ – это сфера влияния анимуса. Затем она будет учиться доносить свои потребности, аргументировать их и не поддаваться давлению извне. «Мне надо учиться. Я хочу работать, потому что…» Для кого-то подобный подход и обоснование своих желаний могут показаться странными. Почему взрослая женщина должна отстаивать свои базовые права в семье? Потому что семья – это система. А такие женщины, как Вероника, часто попадают в очень жесткую систему, в которой отстаивать свои потребности крайне сложно. И в первую очередь она учится аргументировать свои потребности для себя самой. Это тоже взращивание анимуса. «Я не просто чего-то хочу, мне это нужно». Второе. Работа с мужскими архетипами. Архетип воина – отличный проводник к вашему анимусу. Например, Вероника может выбрать маскулинные качества, которые она хочет в себе развить, и сделать практику с архетипом воина. Например, Вероника понимает, что она часто подавляет агрессию. Нужно определить, в каких именно ситуациях чаще всего происходит подавление и как это влияет на ее самоощущение и жизнь в целом. Например, раз в месяц она забирает вещи из химчистки, и сотрудники периодически возвращают ей вещи в ненадлежащем состоянии. Обычный паттерн поведения Вероники – избежать конфликта, когда ее права как потребителя нарушаются. Она ведь может просто сменить химчистку. Но если она решает укреплять своего анимуса, то привычный паттерн должен поменяться. Анимус – это архетип, который любит правила и справедливость, и он следит за тем, чтобы эти правила соблюдались. Вероника может взять с собой своего воина и отстоять свои права на оказание подобающей услуги. Да, возможно, она столкнется с сопротивлением или отказом, но это не важно. Важно ощущение, которое Вероника приобретет. «Я могу за себя заступиться и отстоять свои права». Третье. Обращение к анимусу. Как и в случае Инги, Вероника может обратиться к анимусу напрямую. Помимо рисунка, вы можете попросить анимуса явиться вам во сне. Главное, четко и ясно сформулировать свой запрос. Например, «Мой дорогой анимус, я очень в тебе нуждаюсь. Я хочу изменить свою жизнь и реализоваться во внешнем мире. Каких качеств мне не хватает? В какую сторону мне стоит посмотреть? Укажи мне путь». Не ожидайте прямого ответа на вопрос, потому что бессознательное общается образами, а не словами. Также особенное внимание нужно обратить на чувства, которые вы испытываете во сне. И спросить себя, в каких ситуациях я испытываю похожие чувства в реальной жизни? Например, одной моей клиентке приснился сон, в котором она оказалась в комнате, где было много мужчин, и все они показывали на нее пальцем. Она сделала вывод, что анимус хочет ее пристыдить, он отвергает ее. Тогда я задала ей вопрос, «А что вы чувствовали в этом сне?» Она ответила, «Мне было очень стыдно». Похожий стыд она испытывала, когда брала деньги за свои услуги. Она работала бухгалтером и консультировала знакомых за бесценок. И как следствие, моя клиентка тратила весь временной ресурс на почти бесплатные консультации, а на развитие в карьере времени совсем не оставалось. Ее анимус точно показал ей, над чем нужно работать, что конкретно мешает ей расти профессионально и финансово. Но она начала анализировать сон, вместо того, чтобы прочувствовать его. В работе со снами и архетипами всегда опирайтесь на свои чувства.